Она уже хотела пойти на попятную, сдаться. Но тут из Игната посыпались упреки, один обиднее другого. «После того, что я для тебя сделал, как сыр в масле каталась, пылинки сдувал, и что получил в ответ? Ты просто неблагодарная идиотка!» Все Светины страхи мгновенно улетучились. «Я идиотка? А ты умный, благородный, честный? Столько для меня сделал! Ой, ли для меня! Ты для себя старался в первую очередь. Чем плохо? Дома жена, соратница, на стороне молодая любовница. Для меня старался!» Не могла простить этой фразы Света. «А про сына ты забыл? Не хочешь, кстати, на него посмотреть?» «Не хочу», — Игнат ответил быстро, не думая, но поймал себя на том, что действительно не горит желанием прижать сына к груди. Неподходящий момент. Да и вообще, он несколько отвык от малыша. «Ты пожалеешь, очень пожалеешь», — твердил Игнат по пути к выходу. «И когда ты ко мне приползешь с извинениями, я еще подумаю, прощать тебя или нет». «Не приползу», — услышал он, прежде чем хлопнуть дверью. Спускаясь по лестнице, Игнат мысленно клокотал. Мчался сюда, несмотря на больное сердце. Бросил все дела, а она нос воротит, претензии выдвигает. Принцесса из Мухосранска, королева красоты районной свинофермы. Он неделю назад подыхал в больнице. Где Цветик была? Под крылышком у мамочки нежилась. Цветик? Сорняк! Их в базарный день на рубль пучок. У Игната и раньше так бывало. Любовь проходила в одночасье, как будто стоп-кран рванули. Скорость локомотива любви могла быть высокой, но вдруг резкое торможение. Все, конечная станция. Выходим и пересаживаемся на другое средство передвижения. Возможно, он не слышал предупреждающих звонков, не обращал внимания на короткие остановки в пути. Выйдя на свободу, легко расставался с прежней привязанностью, выбрасывал ее из головы. У подъезда Игната поджидала Анна Юрьевна. «Мне нужно с вами поговорить». «В чем дело?» Он нехотя остановился. «Вы прекрасно знаете, что я только приветствую ваш разрыв со Светланой». «Хоть лопните от своих приветствий!» — буркнул Игнат. Ему хотелось грубить направо и налево. Его оскорбили. Ему наплевали в душу. После оскорблений человек либо хнычет, либо грубит. Игнат был не из нытиков, хотя грубил крайне редко. «Вы обязаны материально помогать нам растить Илюшу. Вам лично я ничего не обязан, а Света получит вот». Он сложил кукиш и ткнул Анне Юрьевне в нос. Чуть не ударил, она отшатнулась. «Ни копейки!» — по слогам произнес Игнат и направился к своей машине. Оглянулся и издевательски добавил. «Целую ручки!» Полина не отличалась развитой интуицией и наблюдательностью. Чтобы обладать этими качествами, нужно быть внимательной к людям. Они интересовали ее не больше, чем звери в зоопарке. И все-таки Полина почувствовала что-то неладное. Последнее время она изображала трепетную нежную супругу, отодвинув на задний план рабочие дела. Но во время немногочисленных деловых встреч, наездов в офис, она отметила, что отношение к ней изменилось. Это был не комплементарный мужской интерес партнеров по бизнесу, не замаскированное желание что-нибудь выторговать, а, глупо представить, подспудная насмешка, едва ли не презрение. ее обеспокоили странные ухмылочки. Когда она заметила их третий, четвертый раз, откуда ветер дует и что он надул? Насторожившись, Полина разглядела перемены и в поведении офисного планктона. Косые взгляды, улыбочки в сторону, шушуканье. Она заставала своих клерков за горячим обсуждением каких-то тем, но при появлении Полины Геннадьевны они замолкали и хватались за бумаги. «Бояться. Правильно. Начальство надо бояться. И нечего лясы точить в рабочее время». Однако градус подобострастия заметно снизился. «Что за черт?» Глаза ей открыла финансовый директор. Женщина, с которой Полина не приятельствовала, но была на «ты» и поддерживала ровные отношения. Они слишком зависели друг от друга, чтобы поддаваться настроению и ссориться. «Полина, как этот роман может отразиться на бизнесе?» — спросила финдиректор. «Какой роман? У кого роман?» — сделала удивленное лицо Полина, подумав, что связь Игната с Цветиком стала достоянием общественности. «В интернете роман. Когда скелеты выпадают из шкафов, кажется, так называется. Ты разве не знаешь? Вот дела. Полгорода зачитывается». Полина похолодела. Всего было напечатано 10 экземпляров книги. Один читал Игнат, второй — его любовница. 8 хранились в сейфе на всякий пожарный случай. Но чтобы эта рукопись появилась в интернете? Ерунда. Не обращай внимания. Постаралась изобразить беспечность Полина. Долго искать в интернете роман Белугина не пришлось. Он был выложен на нескольких сайтах. Пробегая глазами первые главы, Полина кипела от ярости. Отчасти ругала себя. Не догадалась предупредить Белугина, что данный опус, ее собственность, купленная за немалые деньги. Надо было запугать журналиста, забрать у него все электронные носители с текстом. «Теперь расхлебывай!» Когда Полина дошла до главы о себе, она уже не скользила по диагонали, а вчитывалась в текст. Ярость Полины переросла в бешенство. «Сделать из нее экстрасенса, колдунью, ведьму с котом Берией под мышкой!» «Выставить на посмешище, описывая, как она совокупляется с нечистью!» Полина не смогла читать дальше. Она впала в ступор. Неистовая злоба затопила сознание и вызвала психический шок. Единственное, что могло бы сейчас утешить Полину, это убийство Белугина. Он и так подохнет. Но хорошо бы самой порвать его на куски здесь и сейчас. Полина потеряла счет времени, и сколько она просидела, тупо уставившись в пространство, не знала. 10 минут? 3 часа? Картины расправы с журналистом постепенно таяли. Злость уступала место панике. Что делать? Как смыть позор? Человек может совершать подлости и преспокойно существовать. Все знают, что он подл и держится на стороже. Из круга избранных не выгонят носителя тайных грехов, вроде нестандартной сексуальной ориентации. Но стоит кому-нибудь прилюдно оскандалиться, репутация разлетится в прах. На одном из приемов тучный замминистра галантно наклонился за сумочкой, которую уронила его собеседница. И вдруг раздался громкий треск, напоминающий выход кишечных газов. Окружающие как по команде развернулись и уставились назад склоненного замминистра. Срамной звук издали его брюки. Они лопнули сзади по шву, разъехались, и народному взору предстали семейные трусы немужского нежно-розового цвета. Взрыв невольного хохота сотряс помещение. Потом зрители деликатно отвернулись, но их спины дрожали от смеха. Кто-то поперхнулся напитком. Референт и помощник бросились к шефу, чтобы прикрыть его тыл и вывести наружу. Но на остаток вечера розовые трусы стали главной темой шуток. Замминистр был толковым, умным, способным мыслить масштабно руководителем. И прилюдно треснувшие штаны этих качеств у него не отняли. Но авторитет все-таки пошатнули. Профук и он миллионы бюджетных денег. Загуби долгосрочный проект, и никто бы и ухом не повел. Люди, чье мнение было важно для Кустицких, конечно, не поверят фантазиям Белугина, но в подкорке отложится. На кого попало, карикатуры не рисуют, и без повода пасквили не пишут. Дыма без огня не бывает. А вдруг в этой ересе что-то правда? Кроме того, текст скелетов настолько абсурден, что главные герои становятся смешны. Против смеха нет защиты. Поэтому пусть тебя ненавидят, но не смеются над тобой. Сбрасывать со счетов настроение подчиненных тоже нельзя. Те, кто наверху, должны уважать тебя. Нижестоящие боятся. Уважать посмешище нельзя. Бояться тем паче. Полина столкнулась с проблемой, которая не имела окончательного решения. Нельзя стереть из памяти людей то, что они прочли. Никакие действия не помогут убрать след, запашок, воспоминания. Полина набрала номер телефона мужа. «Ты где?» «Подъезжаем к Москве». «Едешь один?» «Да, что-то у меня давление подскочило». «Выпей лекарство», — коротко посоветовала Полина и отключилась. «Скоро твое давление зашкалит по-настоящему», — подумала она. Выйдя из кабинета, Полина прошлась по офису, даже заглянула в курилку при туалете. Физиономии подчиненных без сомнения говорили. «Знаем, читали, смакуем, сплетничаем». Полина едва не заскрипела зубами. Кашлянув и отогнав рукой дым от лица, она процедила. «Тут установят камеры. Время перекуров будет вычтено из зарплаты». Полина спустилась вниз и села в машину. «Сегодня вылетаешь в Багров», — приказала она водителю. «Найдешь там журналиста Антона Белугина и прикончишь его». Семен Семенович испуганно развернулся с водительского места и уставился на начальницу. «Не вибрируй!» Я пошутила. «Надо забрать у него все рукописные варианты романа и все электронные носители. Заставить эту сволочь убрать роман из интернета. Будет сопротивляться? Делай с ним что хочешь и угрожай самой страшной смертью». «Полина Геннадьевна, это... что еще?» «Я это... хотела отпроситься на 2 недели в отпуск. Меня это... пригласили сниматься». «Куда-куда?» «Это в кино». «И на какую роль?» «Главного вампира». Полина Геннадьевна длинно выругалась. «Не отпустите?» — спросил Семен Семенович. «Слетаешь в Багров, все там сделаешь, а потом посмотрим. Едем домой». Несколько дней назад на автозаправке Семен Семеновича приметила ассистент режиссера и вцепилась мертвой хваткой. «У вас такое необычное лицо, фантастическое лицо! Пожалуйста, поедемте со мной на пробы!» Семен Семеновичу всю жизнь говорили, что от его внешности оторопь берет. «Что поделаешь, таким родился. А тут симпатичная девушка, таращится на него с восхищением, за лацканы хватает». На вялые отказы ошарашенного Семена Семеновича девушка заявила: «Хотите, на колени стану, не отпущу, за ноги схвачусь и буду волочиться за вами». Семен Семенович не устоял перед столь лестным напором и отправился на студию. Режиссеру и продюсеру тоже приглянулся его облик, который почему-то называли «фактурой». Но они не спешили радоваться. Бывает, что зверское лицо выглядит добродушным на экране. Фильм снимали про вампиров, и снимали быстро, пока не растаял интерес к мифическим кровососам. Семен Семеновича загримировали, сделали фото и кинопробы. Результат с точки зрения режиссера и продюсера был потрясающим. Кровь леденела от такой фактуры. К сожалению, Семен Семенович оказался напрочь лишенным актерских способностей. Самый короткий текст он бормотал с деревянными интонациями, и эффект мурашек по коже пропадал. Тогда срочно вызвали сценариста и велели переписать сцены с главным вампиром, оставив ему только многочисленные междометия. А речи должен был произносить артист, прежде выбранный на роль главного вампира, а теперь пониженный до помощника начальника кровопийцы. От непривычной суеты Семен Семенович слегка ошалел. Его наряжали, ему красили лицо белилами, приклеивали клыки, потом снимали, смывали грим. Беспрерывно кто-то приходил и уходил, все говорили по сотовым телефонам, отдавали приказания, угрожали и уговаривали, льстили. А отключившись, обзывали некультурно того, с кем только что любезничали. Продюсер подсунул Семену Семеновичу контракт и сказал, что ему будут платить 3000 рублей за съемочный день. Семен Семенович уставился на продюсера, с трудом соображая, отпустит ли его Кустицкая. Как отнесется жена к его участию в кино про вампиров? Да и на кой ляд это нужно ему самому? Иными словами, Семен Семенович о деньгах не думал и приступа корысти не испытывал. Но продюсер под немигающим жутковатым взглядом заерзал. «Хорошо, 5000». Семен Семенович смотрел и не реагировал. 7000! Что вы молчите? 10000 — последнее слово. Фактура фактурой. Но не забывайте, что вы дебютант. Мы вас на улице нашли. И не исключено, что станем, так сказать, крестными матерями, то есть отцами, — запутался продюсер. Надо быть все-таки благодарным. Вас ждет кинокарьера, а вы торгуетесь. Слово «кинокарьера» Семен Семеновичу понравилось. Он представил, что будет говорить. «Когда у меня была кинокарьера!» И поставил подпись под договором. По дороге домой Игнату пришлось заехать в ресторан поужинать. Кухни в их квартире по-прежнему не было. Для ее устройства требовалось выстроить стену, вызволить из-под пола коммуникации, словом, полноценный ремонт с отселением жильцов. Ни Игнат, ни жена не были пока к этому готовы. Ресторанная еда легла камнем. Игнат чувствовал неприятную тяжесть в желудке. Он теперь внимательно прислушивался к своим ощущениям и придавал каждому маломальскому дискомфорту значение. Он успокаивал себя тем, что дома его ждет заботливая супруга, которая внимательно выслушает его жалобы и примет меры. Нет худа без добра. Из-за его романа с Цветиком жена стала шелковой. Однако дома Игнат обнаружил не шелковую, а злую, встревоженную Полину, которая нервно маршировала по комнате, не находя себе места. «У меня тяжесть в желудке, хотя принял ферменты», — пожаловался Игнат. «Пройдет», — отмахнулась Полина. «И давление сегодня прыгало. Из-за погоды. Не страшно». Даже не стало ему мерить давление. Игнат обиделся, поджал губы, сел в кресло, скрестив руки на груди. Ненадолго же хватило Полины. Снова перед ним была прежняя Мегера. Он думал, Полина обольет ему слезами грудь в благодарность за то, что бросил любовницу, остался в семье. А жена и думать забыла и про его здоровье, и про большую жертву. Ее что-то тревожило. Игнат специально не спрашивал, пусть помучается. Полина не замечала его напряженной позы, сурового лица, выразительного молчания. «Случилось такое!» Затряслась она в гневе. «Как обухом по голове!» Выстрел из-за угла. «Кошмар! Это гнида! сволочь!» Последовал ряд нецензурных определений, от которых Игнат брезгливо сморщился. Но Полину реакция мужа на грубую брань не волновала. Она набрала побольше воздуха в легкие и выпалила. Антон Белугин выложил в интернете свой роман. «Мало того, он дописал главу про меня, выставил меня ведьмой, которая угли в рот запихивает, пляшет под бубен, летает на метле». «Да?» — невольно рассмеялся Игнат. «Да!» — огрызнулась Полина. «Ты не представляешь, каких он гадостей насочинял!» «Почему же?» «Могу представить, исходя из бреда остальных глав. Он написал, что мое лицо — маска, а на самом деле я выгляжу, как 100-летняя старуха,